В это время пришел красноармеец и потребовал меня к комиссару. Все было кончено. Я захватил свой чемодан, и мы пошли. Комиссар помещался в товарном вагоне на заросшем одуванчиками запасном пути. В дверях вагона стоял чистенький пулемет. Комиссар сидел за дощатым столом и курил. Он долго и задумчиво смотрел на меня. «Выкладывайте», — сказал он наконец, — «куда держите путь и по какому случаю? И документы, кстати, покажите». Я понял, что надо действовать на чистоту. Я рассказал комиссару о своих злоключениях с разрешением на выезд. А что касается документов, то у меня самый важный документ — вот это письмо, — сказал я и положил на стол перед комиссаром письмо сестры Гали. Других нет. Комиссар поморщился и начал медленно читать письмо. Читая, он несколько раз взглянул на меня. Потом сложил письмо, всунул его в конверт и протянул мне. «Документ подлинный», — сказал он. «Удостоверение какое-нибудь есть?» Я протянул ему удостоверение. «Садитесь», — сказал он. Достал бланк с печатью и начал что-то тщательно в него вписывать, изредка заглядывая в мое удостоверение. «Вот», — сказал он наконец и протянул мне бланк. «Это вам разрешение на выезд». «Спасибо», — сказал я растерянно, и голос у меня сорвался. Комиссар встал и потрепал меня по плечу. «Ну-ну», — сказал он смущенно, — «волноваться вредно. Поклонитесь вашей матушке. Скажите от комиссара Анохина Павла Захаровича. Удивительная старушка должна быть. Ишь, чего надумала? Идти пешком в Москву». Он протянул мне руку. Я крепко пожал ее, не в силах что-либо сказать. Он же поправил ременный пояс с маузером и заметил. «А того супчика с бриллиантами в чайнике придется разменять. Остальных отпустили. Я распорядился перевести вас в другую теплушку. С ними вам ехать нельзя. Ну, счастливо. Так не забудьте поклониться вашей матушке». Я ушел оглушенный. С невероятным трудом я сдерживал слезы. Красноармеец, провожавший меня в новую теплушку, это заметил. «За такого комиссара, — сказал он, — две жизни отдать не жалко. Рабочий с Обуховского завода, Петроградский. Ты запомни, как его зовут, Анохин Павел Захарович. Может, еще где с ним и встретитесь». Поместили меня в теплушку, где было всего два человека. Пожилой певец и худенький болтливый подросток Вадик, нескладный, простодушный и отзывчивый мальчик. Оба они ехали из Петрограда. Певец к единственной дочери, работавшей врачом в Виннице, а Вадик к маме в Одессу. В зимние каникулы 1917 года Вадик поехал из Одессы в Петроград погостить к деду, и там застрял на полтора года. Все это происшествие казалось ему очень интересным. Мы спокойно доехали до пограничной в то время между Россией и Украиной станции Зернова, середина Буда. Около Зернова поезд остановился ночью на полустанке на краю леса. Отсюда тянулись к северу брянские леса, и здесь рядом находились те милые места, где я так часто бывал в детстве. Не спалось. Мы с певцом выскочили из теплушки и пошли по проселочной дороге. Она тянулась по опушке леса в неясные ночные поля. Шуршали хлеба, низко над ними загорались, и, подражав розовым огнем, гасли зарницы. Мы сели на старый, давным-давно поваленный бурей вяз у дороги. Такие одинокие, обветренные вязы среди лугов и полей всегда почему-то напоминают крепких стариков в сермягах со спутанными ветром седыми бородами. Певец, помолчав, сказал: «Каждый по-своему верит в Россию. У каждого есть свое доказательство этой веры». «А какое у вас доказательство?» «Я певец. Понятно, какое может быть у меня доказательство». Он немного помолчал и вдруг запел печально и протяжно. «Выхожу, один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит».